Лили словно парализовала. Она смогла лишь повернуть голову и найти глазами Гарри. Мальчик смотрел на Дамблдора в полнейшей растерянности. Было совершенно ясно, что он не понимает, что происходит. В кубке не могло быть его имени, это четко читалось на его застывшем от шока лице. По залу пронеслось ядовитое, колкое жужжание. «Обманщик, мошенник, негодяй, мерзавец, это не я», — одними губами зашевелил Гарри. «Вы же знаете, Гарри Поттер, подойдите сюда», — велел Дамблдор. Гермиона подтолкнула его, и мальчик встал. Гарри брел к преподавательскому столу, спотыкаясь и запутываясь в собственной мантии. Лили только и смогла, что проводить его взглядом. Голос словно пропал, руки-ноги не шевелились. Разум отчаянно вопил: «Останови его, останови, Мия, эй, ты в порядке?» Лили потрясла чья-то рука. Она с усилием перевела взгляд на Филлис, которая с тревогой ее рассматривала. «Что с тобой?» Лили обнаружила, что впилась ногтями в деревянный стол. Стоило больших трудов заставить конечности слушаться и отнять руки от стола, на котором остались мелкие вмятины. «Где?» — хрипло пробормотала Лили. «Где Гарри?» «Он ушел в комнату к чемпионам», — ответила Филлис. Как ему удалось обойти возрастное ограничение? Не ожидала, что он кинет. Гарри не бросал свое имя в кубок. Грубо перебила ее Лили, обезумевшими глазами метая молнии. Подруга в испуге отпрянула и больше ничего не говорила, пока Лили приходила в себя. Отовсюду до нее доносился шум гневных перешептываний. Особенно активно шептались со стола Пуффендуя. Мало ему славы, захотел еще больше к себе внимания привлечь. Вставить палки в колеса Седрику. Как он посмел? «Обманщик, я прошу всех», — вдруг раздался властный голос Дамблдора, — «разойтись по гостиным. Уверен, что вы желаете поздравить своих чемпионов и устроить им грандиозное торжество. Поспешите». После этих слов Альбус развернулся и направился в комнату за преподавательским столом. Следом за ним последовали Крауч, Бэгмин, Каркаров, мадам Максим, МакГонагалл, Снегг и Грюм. Зал разразился громкими возгласами. «Ай да Поттер, ну и Поттер», — ревели студенты Гриффиндора. «Скорее, нужно все подготовить». С других столов продолжали сыпаться обвинения и оскорбления в сторону Гарри. Когда Лили вышла в холл вместе со слизеринцами, она остановилась в стороне и стала ждать, пока все не исчезнут в подземельях и на лестницах. Филлис и Адриана в смятении стояли рядом. «Мне нужно поговорить с Гарри, возвращайтесь в спальню без меня», — проговорила Лили. Но Адриана дернула Филлис за мантию, заставляя идти в гостиную, и та покорно поплелась, бросив последний тревожный взгляд. Лили ждала в холле около часа. Несколько свечей в настенных канделябрах успели догореть и потухнуть. Все это время она сосредоточенно размышляла, кто бросил его имя в кубок, как ему это удалось, какую цель он преследует. Послышались шаги из зала. Из дверей вышел Гарри вместе с Седриком Дидгари. Лили смотрела в лицо сына, на котором одновременно отражалось много разных эмоций. Замешательство, злость, страх, усталость. «А, Ме, привет», — доброжелательно поздоровался Дидгари. «Поздравляю, Седрик», — с натянутой улыбкой произнесла Лили. «Ты как никто другой заслуживаешь участия в турнире». «Да, спасибо», — он неловко улыбнулся в ответ. Гарри смотрел себе под ноги. Возникло гнетущее молчание. «Я, пожалуй, пойду, увидимся». Дидгари махнул рукой и повернул направо. Как только его шаги стихли, Лили снова обратила взгляд на Гарри. «Что сказали судьи? Что сказал Дамблдор?» «Они все сказали, что я теперь, раз мое имя выпало из кубка, я должен участвовать в турнире. Изменить ничего нельзя». Мальчик нервно облизал сухие губы. «Черт побери». Лили накрыла лоб руками и отвела к затылку волосы. «Так ты мне веришь? Ты веришь, что это не я?» Гарри с таким отчаянием заглянул ей в глаза, что у нее болезненно сдавила грудь. «Конечно верю, Гарри», — горько выдавила Лили. «Ты не мог этого сделать, но каким-то образом твое имя все же попало в кубок. Мы должны как можно скорее узнать, кто за этим стоит. Грюм считает, что это сделал очень сильный волшебник, который смог наложить мощнейший конфундус на кубок огня. На прошлых турнирах чемпионы гибли. Этому волшебнику нужно...» Он судорожно сглотнул. «Чтобы я, Гарри...» Лили обхватила ладонями его лицо. «Положение хуже некуда. Препятствия турнира созданы для выпускников школы и не подходят для студентов четвертого курса. Твои соперники старше и опытнее, а ты слишком юный, совсем не готов к участию. Но, послушай, ты не погибнешь. Я не дам причинить тебе вред. Мы вместе что-нибудь придумаем, обещаю. На твоей стороне твои друзья, не забывай об этом». Мальчик покраснел от такой пламенной поддержки и отнял ее руки от своего лица. «Спасибо, Мия». Лили проводила его до портрета полной дамы. Когда Гарри скрылся в проходе, она вернулась в гостиную Слизерина. В общей комнате все еще сидели студенты рядом с камином. С краю Лили заметила Итана, который на втором курсе пытался с ней подружиться. Он мельком глянул на нее и что-то шепнул своему соседу-семикурснику. Лили быстро прошла в спальню. Девочки уже были в постелях, Адриана и Шейла задернули свои пологи. Филлис еще не спала, наверное, ждала ее, чтобы о чем-нибудь поспрашивать. Но на разговор у Лили настроения не было. Не глядя на подругу, она разделась, легла в постель и отвернулась к стене. Лили слышала, как Филлис шуршала простыней, как Адриана переворачивалась на другой бок, как на тумбочке тикали наручные часы Шейлы. Она думала о словах Грюма, пыталась предположить, кому нужно участие Гарри в турнире, был ли сейчас в замке тот, кто желает смерти мальчику. За всю ночь ей так и не удалось уснуть. Часть 37. Первый тур. Лили встала в 6 утра, совершенно измотанная и злая. Ночные размышления никаких ответов не дали. Предполагаемые недоброжелатели не имели серьезных мотивов для такого поступка, да и не обладали достаточной силой, чтобы обмануть магический артефакт. Она вышла из подземелья еще до подъема и ноги сами принесли его к мосту. Лили смотрела на восход солнца и водную гладь Черного озера. Холодный ветер бодрил, а свежий воздух помог прочистить голову. Замок постепенно просыпался. Когда она вернулась во двор, то ей по пути уже встречались ученики Хогвартса. До завтрака оставалось всего ничего, и Лили сразу прошла в большой зал. За столом Гриффиндора было людно. Она быстро отыскала Рона и Гермиону, сидящих в стороне от галдящих старшекурсников. «Доброе утро!» — с напряженной улыбкой сказала Гриффиндор, когда Лили опустилась рядом с детьми. «Доброе! А где Гарри? Наверное, еще спит!» — промямлила Гермиона, искоса поглядывая на безразлично поглощающего омлет Рона. Обстановка между ними будто накалилась. «В чем дело?» — спросила Лили, заметив, как Гриффиндор нервно поджала губы. «Рон, ни в чем!» — с напускной небрежностью бросил Уизли. «Да ну!» — Лили наклонилась к нему и скрестила пальцы. «Мне вот интересно!» — начал Рон, разглядывая на уровне лица свою золотую ложку, как ему удалось обойти возрастное ограничение. Самостоятельно пересечь линию он не мог, значит, попросил кого-то. А кто из его друзей, помимо Гермионы, знает о магии все и даже больше? Кто является школьным гением и может обойти любые запреты, даже созданные Дамблдором? Лили молча смотрела на парня, надеясь, что все это дурацкая шутка, но его лицо и поведение свидетельствовали об обратном. «Ты решил, что это я бросила имя Гарри в кубок?» Она сделала акцент на каждом слове, чтобы это предположение казалось еще более абсурдным. «Да, ты могла это сделать», — в полной уверенности кивнул Рон, тыкая ложкой в пустую тарелку. «Видимо, вы оба соскучились по славе. А почему еще и свое имя не кинула? Участвовали бы вместе. Героический дуэт Хогвартса. Ты что, тронулся умом? Как ты можешь?» Не веря своим ушам, проговорила Лили. «Гарри твой лучший друг. И я. Лучшие друзья так не поступают», — отрезал Рон и вскочил с места, удаляясь из большого зала. Лили сокрушенно смотрела ему вслед, даже не представляя, какой удар своим неверием он нанес Гарри. «Я пыталась ему объяснить, но Рон не слушает, он просто завидует», — пыталась его оправдать Гриффиндор. Факультетские столы набились битком. Ученики Шармбатона и Дурмстранга уже присоединились к трапезе. Снова кругом зазвучали недовольные голоса, обвиняющие Гарри. Многие смотрели на гриффиндорцев, отыскивая его. Лили слышала комментарии о себе. Похоже, ни одному Рону пришла в голову мысль, что участие мальчика в турнире – ее рук дело. Глупые идиоты. «Гермиона, уведи Гарри поесть в какое-нибудь другое место». Лили завернула в салфетку пару бутербродов. «Здесь ему лучше не появляться». «Да, конечно». Девочка забрала еду и направилась к дверям. Лили прошла к слизеринскому столу, за которым ее поджидали Филлис и Адриана. К счастью, обе девушки отличились особой тактичностью и ничего не спрашивали. Лили обменялась с подругами расписанием на понедельник, кратко обсудила домашние задания и сообщила им, что отправляется в читальный зал на целый день. Ей требовалось собрать всю доступную информацию о прошлых турнирах, а главное о том, что из себя представляли состязания для чемпионов. Началась учебная неделя. В понедельник Гарри пересказал Лили все, что мистер Крауч поведал о грядущем состязании. Информации было крайне мало, вернее, ее не было вообще. Первый тур проверяет смекалку чемпионов и умение действовать в неожиданных ситуациях, это все, что они знали. Лили перечитала от корки до корки книги, в которых было написано о проведении прошлых турниров. Она знала, что на первых состязаниях чемпионы сражались с разными опасными тварями. Среди них были пятиноги, тибо, тролли, драмороги и прочие страшные существа. Но все они невероятно опасны даже для взрослых волшебников, не говоря уже о студентах. В этот раз правила должны быть другими, исключающими смертность участников. Но что же судьи приготовили в этот раз? У Лили не было ни одной догадки. Концентрация нападок и задирок в сторону Гарри увеличилась в разы. Особенно усердствовали студенты Пуффендуя, считающие, что мальчик обманом покусился на славу Седрика Дигори. Малфой с друзьями не упускал возможности бросить какую-нибудь ядовитую шутку, когда у факультета Слизерина и Гриффиндора были совместные занятия. Шутить в коридорах и за обедами Драко не решался, он знал, что его незамедлительно постигнет кара. Сперва Лили пыталась вразумлять всех, кто набирался смелости и напрямую спрашивал, не помогла ли она бросить имя мальчика. Но поверили в ее слова единицы, даже близнецы сперва не желали верить, из-за чего она впервые с ними поругалась. Лили хотела помочь сыну. Она должна была заставить этих глупцов, если не поверить в правду, то хотя бы замолчать. Только под конец недели ей представилась такая возможность. Слизеринцы в знак протеста создали волшебные значки, которые меняли надписи «С Седрика поддержим, он настоящий чемпион». «На, Гарри Поттер, ты смердяк, задавала и дурак». Почти весь факультет щеголял по замку с этими значками. Они раздавали их студентам других факультетов и обещали сделать в скором времени говорящие аналоги. Когда Лили увидела эти значки, план созрел моментально. После пятничных занятий она спустилась в коридор с фруктовым натюрмортом и проникла на кухню. «Мисс Райдер». Тут же приветствовали ее радостные домовики. «Добби, мне нужен Добби», — выкрикнула Лили. Стоило ей произнести эти слова, как среди толпы показался эльф в зеленых шортах и разноцветных носках. «Рад видеть вас, мисс», — пискнул Добби и поклонился так низко, что чайная баба на его голове коснулась пола. «Добби, пожалуйста, приведи ко мне всех, кто занимается уборкой в гостиной и спальнях Слизерина». Эльф хлопнул ушами и умчался прочь. Через пару минут перед ней стояло 10 эльфов, все в белых, чистейших полотенцах и с преданными улыбками на лицах. Лили кинула на ближайший стол волшебный значок. Все эльфы как один повернули головы, чтобы его осмотреть. «Я прошу вас сегодня ночью пройтись по всем спальням Слизерина и забрать у учеников эти значки. Ровно в час ночи вы должны принести их в общую комнату и отдать мне. А потом, когда я скажу, вернуть их по своим местам, ровно туда, откуда вы их взяли. Сможете?» С вызовом закончила она. «Да». В один голос пропищали домовики. За ужином Лили наблюдала, как кривляется Пенси Паркинсон вместе с подружками и как она тычет пальцем в Гарри. Мальчик всю неделю сидел отдельно от Рона и старался не поднимать головы. Пару дней назад он сказал, что отправил письмо Сириусу, но ответ опять задерживался. Это снова натолкнуло его на мысли о том, что крестного схватили, и добавило к ежедневной головной боли гору волнения сверху. Гарри быстро доел ужин и пошел в башню Гриффиндора под едкие смешки и наигранные вздохи девчонок. Лили терпела. Она знала, что еще немного и всему этому придет конец. В полночь она вышла из своей спальни, чтобы дождаться эльфов у резного камина. Лишний час ей был нужен на тот случай, если кто-нибудь из факультета решит прогуляться по общей комнате. К назначенному времени 10 эльфов трансгрессировали прямо перед ней и вывалили на пол кучу значков. Лили вытащила из пучка волос палочку и стала шептать над ними заклинание. Она опасалась, что кто-нибудь из эльфов может задать лишний вопрос или отказаться исполнять ее просьбу, сдав авантюру Дамблдору, но домовики молча наблюдали за процессом и послушно разнесли все значки обратно по чужим спальням. Оставалось только дождаться утра. Лили проснулась еще до рассвета. Ей не хотелось пропустить представление, поэтому она вышла из подземелья раньше всех и стала ждать Гарри в холле. Мимо нее прошло уже 2 курса слизеринцев и ни один не забыл нацепить уродский значок. Скоро появился и Малфой со своей свитой, и Пенси во главе хихикающих подруг. Лили с удовольствием отметила, что они тоже решили украсить себя значками перед завтраком. На первый этаж спустился Рон со своим одноклассником Дином Томасом. Он всю неделю с ней не здоровался. С Фредом и Джорджем Лили почти сразу помирилась, близнецы ей поверили, Но и они не смогли убедить младшего брата. Наконец появился Гарри. Она встретила его с улыбкой и сказала, что в большом зале его ждет сюрприз. Чтобы все получилось по плану, она задержалась на входе, позволяя мальчику пройти вперед. Дверь за его спиной закрылась. Прошло секунд 30 и прогремел взрыв. Потом еще и еще. Когда Лили вошла в зал, то увидела, как значки на мантиях слизеринцев взрываются один за другим, оставляя прожженную в форме дыру, размером с маленькое блюдце. Все студенты повскакивали со своих мест, Альбус с деканами уже спешили к двум десяткам пострадавших. Лили встала по правую руку от Гарри. «Что здесь происходит?» – спокойным тоном спросил Дамблдор. «МакГонагалл, стебли Флитвик осматривали студентов в изодранных мантиях, а Альбус и Снегг сверлили взглядом Лили. Это все Поттер», – взвизнул Малфой, пытаясь прикрыть оголенный участок груди. «Когда он вошел, наши значки в поддержку Седрика взорвались. Это он сделал нарочно. И как же он сделал это без волшебной палочки?» С театральным недоумением вопросила Лили. Драко перевел на нее полный ненависти взгляд, и тут до него дошло. «Нет, это она!» Багровея заорал Малфой. «Точно она!» Мисс Райдер появилась в зале уже после взрывов. «Директор!» Бесстрастно проговорил Северус, не сводя глаз с Лили. Флитвик взял один из значков со студента, который не успел поменять надпись на «Гарри Поттер». «Ты смердяк, и как следует изучил его. Их неправильно зачаровали, Дамблдор», – просипел Филиус. «Если при изготовлении магических предметов допустить ошибку по неосторожности, то возможны такие вот неприятные последствия». «Спасибо, профессор, теперь все ясно. Советую вам избавиться от бракованных изделий». Кивнул он в сторону уцелевших студентов и повернулся к пострадавшим. «А вам следует переодеться. Вы что, ее не накажете?» Глупо хлопнул глазами Драко. «Это ведь она. Ты не слышал профессора Флитвика?» Невинно прощебетала Лили. «Дело в самих изобретателях. Будет лучше, если они больше не станут заниматься изготовлением подобных вещей. Кто знает, может в следующий раз с ними произойдет что-нибудь пострашнее, и дырками в мантиях бедные ученики не отделаются». Лили победно ухмыльнулась, а Малфой, глядя на нее, чуть не лопнул от злости. Преподаватели вернулись за стол, а студенты в порванной форме вышли из зала. Она заметила, как остальные слизеринцы отцепляли оставшиеся значки и отодвигали их куда подальше. Несколько студентов Пуффендуя и Когтеврана делали то же самое. Гарри сел за гриффиндорский стол в приподнятом настроении. Это значило, что сюрприз удался. После завтрака мальчик предложил Лили прогуляться и показал ответ Сириуса, который прибыл накануне вечером. «Гарри, я не могу сказать в письме все, что хочу, нам нужно переговорить с глазу на глаз. Сделай так, чтобы никто не помешал нам встретиться у камина в вашей гостиной в час ночи с 21 на 22 ноября. Не забывай, ты всегда должен быть начеку. Конечно, рядом с Дамблдором и Грюмом вряд ли кто отважится причинить тебе вред, но кто-то, явно очень могущественный, замыслил недоброе. Ведь твое имя попало в кубок под самым носом у Дамблдора. Я по-прежнему хочу знать обо всем необычном, что происходит в замке. А 22 ноября дай мне знать как можно скорее. Сириус». Гарри отпустили тревоги по поводу Сириуса. Он был несказанно рад ближайшей встрече с крестным. Чтобы создать условия для безопасного разговора, вдруг кто-то захочет им помешать, Лили и Гермиона предложили мальчику взорвать навозную бомбу в гостиной. Гарри отложил парочку бомб на крайний случай и уведомил Сириуса, что встреча состоится. Прошло 2 недели после инцидента со значками. Рита Скитер, бравшая интервью у всех участников турнира во время проверки волшебных палочек, наморала статью в ежедневном «Пророке», которая состояла из сплошной клеветы про Гарри. Этой фифе удалось приплести даже Гермиону, написав, что дети давно встречаются. Мальчик ждал, что над ним опять начнут издеваться и шутить, но урок с прожженными мантиями всем запомнился надолго, и про этот гадкий фельетон все быстро позабыли. На выходных, прямо перед первым туром, старшекурсникам позволили посетить Хагсмит. Адриана решила не ходить в деревню, и Лили с Филлис пошли вдвоем. Из книг, в которых описывался весь процесс проведения турнира, Лили знала, что после первого тура в Хогвартсе проведут святочный бал. Именно для него в списке школьных принадлежностей был указан парадный наряд. Она предложила подруге купить платье заранее, иначе потом в магазинах будет не протолкнуться. Филлис с большой охотой ответила на предложение, и девочки безотлагательно направились в шапку-невидимку. Витрины уже были забиты новинками бальной моды, а внутри их ждали зачарованные манекены в потрясающих платьях, приветливо зазывающие к себе. Красота! Ахнула Филлис и побежала рассматривать заполненные снизу до верха гардеробы. Какого цвета платья ты хочешь? Белого. Лили прошла мимо ярких сверкающих нарядов и остановилась у дальнего отдела. Белого? Но это же скучно. Посмотри, какие цвета здесь есть. Она схватила алое греческое платье с поясом из гранатовых каменьев и показала Лили. Мне кажется, красный тебе подходит, а тут еще такая мягкая подкладка. Лучше ты его примерь, бросила Лили, разглядывая белые варианты. Будет идеально сочетаться с цветом волос. Филлис задумчиво хмыкнула и пошла копаться во многочисленных вешалках. Продавец магазина предлагала девочкам помощь, но ни та, ни другая ее не приняли. Лили быстро определилась с выбором. Ее привлекло нежное платье с прямой шифоновой юбкой и полупрозрачным бежевым корсетом, украшенным серебристо-белыми кружевами. Особую изюминку составляла глубокое декольте и полностью открытая спина у платья. Она сразу отправилась в примерочную. Филлис мерила желтые туфли на высоком каблуке, когда Лили вышла в платье к зеркалу. О боже, у подруги отвисла челюсть. Она выронила вторую туфлю и на одной доковыляла до Лили. Забудь, что я говорила про красный. Белый это то, что тебе нужно. Лили и правда отлично смотрелась в этом платье. Корсет сливался с ее кожей, создавая интересный эффект, будто кружево части ее тела. Шифоновая юбка элегантно струилась по фигуре, а открытые зоны на спине и груди придавали образу легкую пикантность. К платью также быстро нашлась и обувь. Она выбрала белые конусные туфли с невысоким каблуком. Пока Лили оплачивала свои покупки, Филлис мерила свое платье. Девушка нашла пурпурные годи с рукавами-фонариками и взяла вдобавок те самые желтые высоченные туфли, похожие на лимоны. В комплекте в огненной гривой смотрелся этот образ странно, но на удивление гармонично. С огромными пакетами они двинулись в три метлы, чтобы отметить выгодные приобретения кружечкой сливочного пива. В баре Лили приметила близнецов с Ли Джорданом и без раздумий опустилась на один из свободных стульев, отодвигая соседний для Филлис. «Привет, мальчики! Вы ограбили несколько лавок?» – подколол девочек Фред, разглядывая огромные пакеты. «Всего одну!» – парировала Лили. «Пришли отпраздновать навар!» Она позвала мадам Размерту и заказала две кружки пива. «А что это у тебя?» – спросила Филлис, указывая на штуку в руках Джорджа. «Так, сырая разработка!» – отмахнулся Джордж, демонстрируя ей длинную трубку, с маленькой воронкой на конце. «Это прослушка?» – предположила Лили. «Да!» – кивнул Фред. «Только никак не доведем ее до ума, я могу помочь», — живо отозвалась Филлис, явно заинтересовавшись волшебной трубкой. «Ты? Нет, спасибо, мы как-нибудь сами». Джордж торопливо сунул трубку в карман. Филлис оскорбленно фыркнула. Ребята сидели в баре целый час, обсуждая всякую всячину. В трех метлах успел побывать Рон, который хотел было подсесть к близнецам, но, завидев Лили, тут же передумал. За ним в бар зашла и Гермиона. Она села за дальний столик и вытащила блокнот с жестяной банкой, набитой значками говны. Неужто решила вербовать в ассоциацию здешних клиентов? Когда они собрались уходить, порог переступил Хагрид в компании Аластера Грюма. Грюм повращал своим волшебным глазом и остановился на столике Гермионы. Потом он что-то шепнул лесничему на ухо и последнее, что Лили видела, как оба шли по направлению к Грингер. Поход по магазинам помог ей немного расслабиться. От постоянных мыслей про тайного врага в замке голова шла кругом. Ночью Гарри должен был встретиться с Сириусом. Возможно, он поможет разобраться хоть в чем-нибудь. Еще одна опытная здравомыслящая голова им не помешает. Утром Лили не обнаружила Гарри и Гермиону за завтраком. Более того, пара не пришла и на обед. Рон сидел один за столом и отстраненно поглядывал на пустующие места. Ей как можно скорее хотелось узнать, как прошла встреча с Сириусом, но ребята в замке за весь день ей так и не встретились. Пересеклись они лишь на ужине, и Лили сразу заподозрила неладное. Гарри выглядел так, словно его обухом по голове ударили, да и Гермиона выглядела не лучше. Пока она шла до гриффиндорского стола, то успела навыдумывать всяких ужасов. Что-то случилось с Сириусом. Его поймали, или он раскрыл недоброжелателя и выложил все Гарри. «Привет!» – поздоровалась Лили с детьми. «Где пропадали?» «В читальном зале», — упавшим голосом проговорил мальчик. «Есть кое-что, о чем я должен тебе рассказать. Может, прогуляемся до оранжереи после ужина?» — предложила Лили. «Да, отличная идея». Лили в торопях проглотила запеченный картофель с куриной котлетой и отправилась на прогулку с Гарри и Гермионой. Мальчик пересказал ей разговор с Сириусом, который раскрыл личность Игоря Каркарова. Оказалось, что он был пожирателем смерти прежде, Его поймали уже после вынесения приговора Блэку и посадили в соседнюю темницу рядом с ним. Каркаров пошел на сделку с Министерством магии и его помиловали, но бросать темные искусства он и не собирался. Ему удалось стать директором Дурмстранга, и репутация учебного заведения от этого испортилась в разы. Родители отказывались отдавать детей в школу под таким руководством, и Сириус полагал, что на то были серьезные причины. Бывший пожиратель учил студентов темной магии и всячески поддерживал дискриминацию маглов. Сириус выдвигал Каркарова как главного подозреваемого, предполагая, что смерть Гарри во время турнира не вызовет подозрений. Сириус, конечно, не был уверен, действует ли Каркаров по воле темного лорда, но советовал как следует наблюдать за ним. Информация про бывшего пожирателя смерти сильно взволновала Лили, но далее в рассказе мальчика последовало нечто более ужасное. Оказалось, что Хагрид решил помочь Гарри и показал ему то, с чем придется столкнуться чемпионом в первом туре. Это были гигантские, огнедышащие драконы. На долю секунды она представила, как ее сын сражается с самыми свирепыми и наиопаснейшими чудовищами мира. Однако Гарри быстро добавил, что драться с драконами им не нужно, нужно лишь обойти. По какой-то причине из Румынии привезли самок-наседок вместе с потомством, а это значило, что драконы не двинутся с места, пока стерегут яйца. Но даже обойти этих существ – архисложная задача для студента. Если самка почувствует угрозу, она оставит от чемпиона лишь пепелище. Гарри и Гермиона весь день проторчали в библиотеке, чтобы найти какое-нибудь заклинание, позволяющее обмануть дракона. Ничего толкового не нашли. Разумеется, заклинание отвлечения внимания масса, но они либо попадали под категорию продвинутого магического искусства и были недоступны для Гарри, либо не действовали на драконов. Лили сразу предложила сыну свою помощь, и после ужина ребята вместе вернулись в библиотеку. О драконах Лили знала только общие сведения, поэтому первым делом принялась восполнять пробелы. Сидя над толстенными томами известных магозоологов, она пожалела, что в Хогвартсе нет драконологии. В Шармбатоне, как говорила Адриана, есть. Значит, у Флёр де Лакур уже имеется огромное преимущество. Они сидели в читальном зале до восьми, пока мадам Пинс не начала выгонять их, чтобы закрыть библиотеку. За потраченное время они не нашли ничего стоящего. «Продолжим завтра», — приободряюще улыбнулась Гермиона. «Мы обязательно найдем то, что нам нужно». «Конечно», — Лили похлопала Гарри по плечу. «Не забывай, что с тобой две лучшие ученицы Хогвартса». «Да, я помню». Мальчик невесело усмехнулся. «Ладно, до завтра». Дети отправились в башню Гриффиндора, а Лили стала спускаться на первый этаж. После чтения книг она лишь убедилась в том, что Гарри не сможет заколдовать дракона. А что еще он мог? Никаких других путей она не видела, ни одной идеи. В обреченном состоянии она прошла в подземелье Слизерина. Общая комната кишела учениками, доделывающими свои домашние задания. А ведь она за выходные так ничего и не сделала. Синистра велела создать зарисовки с описанием по недавно наблюдаемой комете, а Снегг задал, кажется, два свитка по умострительному зелью. «Была с Поттером?» – спросила Филлис, когда Лили вошла в спальню. «Да, готовились к урокам». Лили плюхнулась на кровать, раскинув руки, и уставилась в потолок. Филлис сидела на краю кровати и пришивала пуговицу к рубашке. Пару минут она молча поглядывала на Лили, а потом таки решилась спросить. «Что-то случилось?» «Нет, все в порядке». Лили повернулась в ее сторону. «Эй, а что бы ты делала, если бы огромное неподдающееся магии существо захотело тебя съесть?» «Что?» Подруга застыла с иглой в руке. «С чего вдруг такой странный вопрос?» «Не знаю, как-то само пришло в голову», — невнятно ответила Лили. «Так что, ну, если оно не поддается магии, то я, наверное, упала бы в обморок и была съедена», — спокойно ответила Филлис. «Ты бы даже не попыталась сражаться или хотя бы сбежать. Все зависит от условий», — пожала плечами Филлис. Девочки еще пару минут помолчали. «Помню, в детстве у моей бабушки по матери были соседи, которые держали во дворе большого пса», — неожиданно заговорила Филлис. «Пес был невоспитанный и злой, часто срывался с цепи. Он мог целый день бегать по улице и кидаться на прохожих, пока хозяева не поймают. Отец наложил чары на бабушкин дом, поэтому к нам он не подходил, а маглы использовали другие средства, чтобы отгонять агрессивного пса. Кто-то грозил палкой, кто-то швырялся камнями, а кто-то был подобрее и бросал ему куски мяса. Думаю, в ситуации с твоим чудищем такой вариант тоже может сработать. Ему просто нужно предложить закуску поинтереснее». Девочка коварно улыбнулась. «Ясно, в походы с тобой лучше не ходить», — криво улыбнулась в ответ Лили. Она представила, как Гарри тащит барана или свинью в качестве драконьего лакомства. «Интересный план, вот только кроме палочки чемпионом брать больше ничего нельзя. Можно, конечно, попробовать и превратить какой-нибудь предмет в барана, но как бы это выглядело? Бедное животное съедают на глазах у всей публики. Жуть полная. А что если использовать животное, но не в качестве еды, а только для отвлечения внимания? Превратить камень, например, в пикси, чтобы назойливо мельтешило перед драконом. Нужно попробовать варианты разной трансфигурации завтра с Гарри, вдруг сработает». Лили пыталась придумать еще что-нибудь, но всю энергию словно высосали и ресурсов больше не осталось. Ночью она спала прерывистым сном. Между пробуждениями ей снились драконы размером с пикси, в которых она безуспешно пыталась попасть камнями. «Лучше возьми палку», — советовала ей во сне Филлис, которая стояла рядом и поедала здоровенный кусок сырого мяса. Часть 38. Партнер. Лили чуть не проспала завтрак. Ее растолкали подруги, и она встала с постели совершенно разбитая. Форму сперва надела наизнанку, кое-как умылась, причесалась. Бессонница и стресс дали о себе знать. Она поднялась в большой зал, когда там почти никого не осталось. Гарри и Гермионы за столом Гриффиндора уже не было. Первой парой у нее стояли Руна и Лили. Чтобы прийти вовремя, успела съесть всего лишь один бутерброд. На уроках она продолжала клевать носом, за что получила первое за 3 года замечание от профессора Вектор. «Повнимательнее, мисс, спать надо ночью», — строго проговорила Септима. «Да, простите». Лили похлопала себе по щекам, услышав пару смешков с задней парты. За обедом Гарри и Гермиона опять отсутствовали, хоть бы предупреждали. Ей хотелось как можно скорее поделиться придуманной идеей с детьми, ведь времени оставалось совсем мало. Она сидела за столом, но ей кусок в горло не лез от утомления. Лили даже подумывала, не отправится ли в больничное крыло на пару часов. Следом шли 2 занятия с Нигго, а она не подготовила свитки. Но если Помфри увидит ее в таком состоянии, то оставит в лазарете на весь день, а ей ни в коем случае нельзя терять драгоценные свободные часы. Черт с ним, пусть снег отчитывает за отсутствие свитков. Лили пошла в кабинет зельеварения. За ней по подземельям шла ученица из Пуффендуя, держась на приличном расстоянии. В кабинете уже сидели остальные студенты, снег тоже был там и разбирал на столе колбы. Она села на свое место и достала учебник. Прозвенел звонок. «Сегодня готовим эйфорийный эликсир», — без приветствий произнес снег. Ребята в тишине заготавливали ингредиенты. В подземельях с наступлением ноября стало прохладно, а горящие котлы давали приятное тепло. Все закинули перечную мяту в зелье, и помещение наполнилось легким, приятным ароматом. Лили изо всех сил пыталась концентрироваться на работе. Вот пришло время закинуть в котел клещевину. Господи, как же хочется спать. Теперь состав требовал сильного нагревания, и Лили добавила огня. Пришлось ждать, пока зелье не примет коричневый оттенок. Опираясь подбородком на правую руку, она смотрела на яркие языки пламени. Сознание потихоньку ускользало. Голова сползла до локтя и легла на парту. Прошло несколько секунд, и она полностью отключилась. Когда Лили проснулась, класс был пуст. С ее парты пропал котел и все ингредиенты, но волшебный огонь продолжал гореть в очаге. Лили протерла глаза и увидела Снигга. Он сидел за своим столом и смотрел на нее. Черные глаза поблескивали в полутьме и ничего не выражали. «Профессор, я прошу прощения». Лили даже не знала, как оправдаться. Заснуть на уроке — это было совершенно недопустимо. Специально не будил, чтобы она чувствовала еще больше стыда. Лили рассеянно заглянула под парту, пытаясь найти свою сумку. Нужно было убираться отсюда и узнать, сколько прошло времени. «Вам стоит посетить больничное крыло, мисс Райдер», — приглушенно произнес Северус. «Со мной все в порядке», — пробубнила в ответ Лили, запихивая учебник в сумку. «Вы неважно выглядите», — с настойчивостью добавил снег. «Всего лишь недосып. Но, по вашей рекомендации, я все же выпью у мадам Помфри укрепляющего зелья». «Спасибо, сэр». Она покинула кабинет и пошла к выходу из подземелий. На первом этаже Лили узнала, что вот-вот закончится ужин. Спала 3 часа. Что подумали девочки, когда она не вернулась с уроков? А Гарри? Нужно срочно его найти. К счастью, мальчик все еще был в большом зале. Он сидел вместе с Гермионой и допивал чай. «Гарри». Лили подбежала к детям и села рядом. «Мия, где ты была?» Мальчик протянул ей соседний бокал, и она осушила его залпом. неважно, нам нужно продолжить дело и придумать. Я уже придумал, вернее, не совсем я». Гарри слегка улыбнулся и наклонился вплотную, чтобы прошептать: «Мне помог профессор Грюм. Он подсказал, что нужно сделать». «Правда?» – удивилась Лили. «И что он посоветовал?» «Идем, на месте расскажем». Гарри и Гермиона повели ее в пустой класс на третьем этаже. Мальчик сказал, что использует манящие чары и таким образом сможет приманить свою метлу. А на метле ему никакой дракон не страшен, ведь он летает лучше всех. Метла. И почему мне не пришла эта простейшая идея в голову? Да, это потрясающе. Восхитилась Лили. А то я уж было хотела тебе предложить вариант с трансфигурацией. Превратил бы какой-нибудь предмет поблизости в шумного зверька и отвлек внимание дракона. Отличный ход, одобрительно закивала Гермиона. Я бы, наверное, так и сделала. Ребята до поздней ночи занимались манящими чарами, пока у Гарри не стало безупречно получаться. До гостиных пришлось добираться крадучись, потому что они нарушили распорядок и бродили по школе после отбоя. Когда Лили вернулась в подземелье Слизерина, то обнаружила Филлис, сидящую на кровати. «Где ты пропадала? Почему тебя не было весь вечер? Что-то случилось на зельеварении? Профессора Снегга тоже не было на ужине. Ты отрабатывала у него наказание?» «Спокойно. Я была у мадам Помфри». Мгновенно соврала Лили и принялась снимать форму. «Снег меня не наказывал. Хотя мог, ведь сегодня я заснула на его уроке». «Чего?» Филлис округлила глаза. «Как ты вообще избежала наказания? Неужели он ничего не сказал?» «Сказал, чтобы я сходила в больничное крыло», – пробормотала Лили. «Наверное, подумал, что я больше сознания потеряла, чем уснула. И, кстати говоря, это действительно так. Я плохо себя чувствовала все утро. А сейчас как? Тебе лучше?» – заботливо спросила Филлис. «Конечно», – снова соврала Лили. «Чувствую себя отлично. Ночью девочки спали плохо. Да и не только девочки. Вся школа от волнения не могла заснуть. Утром профессора вели себя взвинченно. Большой зал гудел от предвкушения, на чемпионов оказывалось двойное давление от излишков внимания. Гарри ходил бледный, погруженный глубоко в свои думы. Лили мельком увидела Седрика за столом Пуффендуя, и он выглядел точно так же. На уроке травологии мадам Стебль даже не пыталась хоть чем-то занять студентов. На ней лица не было, конечно, ведь Дикгори чемпион ее факультета, и она рассеянно ковырялась в горшке с манжетками, пока ребята сидели в оранжерее и шумно обсуждали предстоящий турнир. В полдень Гарри вместе с остальными чемпионами забрали, Лили даже не успела сказать ему напутствующих слов. Всех студентов строем вывели на заднюю площадку Хогвартса. За ночь поле для квиддича расширили, создав колоссальную каменистую арену. Вокруг воздвигли высокие трибуны и ограждения, поставили судейский мостик и большую палатку для подготовки участников. Ребята разбрелись по местам и стали ждать начала. Лили стояла на самой нижней трибуне Слизерина и буравила взглядом чемпионскую палатку. Вдруг на арену вынесли голубоватые драконьи яйца. Между ними отчетливо выделялось и поблескивало одно золотое. Через 5 минут на арене появились драконоборцы. Они встали по всему периметру и вытащили волшебные палочки. Наконец вышли и драконологи, тянущие на цепях серебристо-голубую толстую дракониху, выдыхающую ноздрями синее пламя. Некоторые студенты завопили от ужаса. Лили как следует рассмотрела самку и быстро определила, что первый дракон – шведский тупорылый. Не самый худший вариант, ведь они людей почти не убивают. Эти драконы обитают высоко в горах, куда человек заходит редко, поэтому люди не являются для них пищей. Самка, едва заметив среди камней свои яйца, ринулась вперед, до смерти перепугав сидящих в первых рядах детей. Драконологи, среди которых Лили только сейчас заметила Чарли, позволили ей сесть на яйца и покинули арену. Дамблдор вышел на судейский мостик и объявил о начале первого тура. Людо Бэгмин представился публике в качестве комментатора, после чего прозвучал долгожданный свисток. Зашевелились пологи палатки. На каменистый загон вышел побелевший Седрик Дидгари. Лили туманным взором наблюдала, как парень пытается подобраться к драконихе. Сперва он пробовал отвлекать ее сигнальными огнями, но метод не сработал. Тогда Седрик превратил камень в крупного пса, и на сей раз все получилось. Пока самка пыталась сжечь лающую помеху, Дидгари стремительно вырвал золотое яйцо из кладки. В последний момент, правда, дракониха опомнилась и успела подпалить бедному парню лицо. «Седрик! Седрик!» – орали трибуны, заглушая комментарий Люда Бэгмина. На арене снова замаячили драконологи. Они усыпили самку и вытащили ее с поля обратно в клетку. Новое золотое яйцо оказалось в землисто-коричневой кладке, и вскоре появилась их огнедышащая наседка. Валлийский зеленый дракон уселся в центре поля и проводил драконологов струей оранжевого пламени. Прозвучал свисток, вновь заколыхались пологи. Под приветственные возгласы Бэгмина на свет вышла чемпионка Флёр де Лакур. Девушка сразу приступила к накладыванию чар. Тонко и изящно махая палочкой, она что-то напевала мелодичным голосом, и через минуту дракониха оцепенела, устремив взгляд куда-то в пустоту. Флёр без промедлений прошмыгнула между лап самки и вытащила золотую добычу. Она достала яйцо. Взревел Бэгмин. Шармбатонцы подняли в воздух громадный флаг своей школы. Пока валлийского зеленого убирали из загона, в кладку принесли яркие, багряные яйца с золотыми крапинками. Из прочитанного ранее материала Лили знала, что такие яйца мог снести только один дракон, китайский огненный шар, обитающий в Восточной Азии. Один из самых агрессивных видов, который предпочитает питаться людьми. Ожидая следующего чемпиона, Лили тряслась от страха. Вдруг эта самка достанется Гарри, что может быть хуже. Но вместо Гарри на арену вышел Виктор Крам. Он подбирался к дракону как можно ближе, всячески избегая летящих в него огненных залпов. Ну и нервы. Не человек, а машина. Восхищался Люда. Еще один залп, и Крам вскидывает руку. Заклятие конъюнктивитуса попадает точно в глаз драконихи, и она от боли начинает метаться в разные стороны, передавив громадными лапами половину своих яиц. Виктор схватил золотое и побежал прочь, успешно завершив раунд. Наступила очередь Гарри. Вместо красных яиц драконологи положили гранитно-серые, больше всего похожие на камни, и высиживать их пришел исполинский, черный дракон с длинным шипастым хвостом. Венгерская хвосторога. Пожалуй, китайский огненный шар был не таким уж и плохим вариантом. Дракониха с шипами была куда опаснее, и дальность огня у нее достигала 15 метров. Лили не успела опомниться, как уже послышался свисток. Гарри вышел на арену и тут же применил манящие чары, лишь бы сработало. Прошла долгая, напряженная минута. Вдруг вдалеке она увидела летящую молнию, которая с шумом рассекала воздух и спешила к своему хозяину. Гарри резво залез на метлу и так высоко взмыл, что потерялся среди облаков. Бэгмин надрывался в мегафон, всячески нахваливая изобретательность мальчика. Вот он спикировал вниз и стал летать вокруг хвостороги, вынуждая ее покинуть кладку с яйцами. Дракониха пыталась стрелять в него огнем, рычала и щелкала клыками, но достать Гарри у нее не получалось. Еще несколько провокаций, и самка бьет хвостом, отгоняя от себя раздражающую угрозу. Длинный шип задевает руку мальчика, оставляя внушительный порез. Лили вскрикнула. Одновременно с ней взвыли и болельщики, опасаясь за состояние Гарри. Но он продолжал петлять вокруг хвостороги, взлетать выше, падать, кружится прямо перед ее носом. Дракониха долго не выдержала. Она поднялась с яйца и расправила черные крылья, намереваясь прикончить мальчика. Гарри только этого и ждал. Он молниеносно нырнул к яйцам и схватил золотое. Мальчик пролетел над трибунами, держа перед собой трофей победы. Самый юный чемпион быстрее всех завладел яйцом. У него есть все шансы на победу. «Браво!» – голосил с мостика Люда. Усыпленную хвосторогу вернули в клетку, и только тогда Лили выдохнула. От нервного напряжения у нее все еще тряслись руки. Гарри сразу повели в палатку, где его уже поджидала мадам Помфри. Лили с трибун бросилась за ним. В прошлом году дементоры, в этом драконы, а на будущий год кого в замок приведут. Бушевала на весь шатер Поппи, когда она вошла внутрь. Мальчик сидел на кушетке и устало улыбался. Рана на его руке была обработана и забинтована. Гарри. Лили бросилась его обнимать, не обращая внимания на сидящего по соседству Седрика. Слезы непроизвольно покатились из ее глаз. «Не волнуйся, я цел», — смущенно промямлил Гарри и попытался пригладить торчащие в разные стороны волосы. В палатку вбежала Гермиона, а следом за ней семенил Рон. «Ты был великолепен, Гарри. Поздравляю», — горячо выкрикнула Гринджер. Но на нее никто не обращал внимания. Взгляды Гарри и Лили были прикованы к Уизли. «Гарри, тот, кто положил твое имя в кубок, хочет тебя убить», — подавленно проговорил Рон. «До тебя наконец дошло», — отстраненно бросил Гарри. «Я был идиотом. Я не понимал». Он повернулся к Лили. «И ты бы никогда так не поступила. Прости, Мия, забыли», — примирительно вздохнула Лили. «Гарри», — начал было Рон. «Все нормально. перебил его Гарри. «И правда, лучше забудем об этом». Мальчики улыбнулись друг другу, и Гермиона тут же расплакалась. «Вы оба идиоты!» — крикнула она, потом обняла друзей, еще сильнее зарыдала и выскочила из палатки. «Заставили вы нас поволноваться!» — покачала головой Лили. «Потом извинитесь перед Гермионой. Ладно, а теперь идем, пора узнать результаты». Судьи оценивали участников по 10-бальной шкале. Баллы снимались за медлительность, неправильно использованную магию, травмы и ущерб дракону. Гарри получил 8 баллов от мадам Максим, 9 от мистера Крауча, 9 от Дамблдора, целых 10 от Бэгмина и 4 балла от Каркарова. Гнусный судишка. Краму поставил все 10, негодовал Рон. Но это было неважно, ведь Гарри все равно поделил с Крамом первое место. Чемпионов забрали для инструкции к следующему туру, после чего отправили в замок. Когда Лили шла рядом с сыном к воротам Хогвартса, в голове у нее крутилась лишь одна мысль. Все закончилось. Гарри без промедления отправился в башню Гриффиндора праздновать успешное окончание тура со своим факультетом, а Лили все же решила посетить лазарет. После стольких переживаний организм бил серьезную тревогу. Если она не примет укрепляющего зелья, то точно свалится в обморок. В больничном крыле она провела остаток дня и лишь перед отбоем вернулась в свою спальню. С началом декабря в Хогвартсе повалил мокрый снег. Гулять на улице было невозможно из-за сильных порывов ветра. Второй тур назначили на 24 февраля, и мальчик спрятал золотое яйцо куда подальше. «У меня 3 месяца на разгадку, с легкостью разберусь». Через неделю после встречи с драконом сказал Гарри, когда Лили предложила ему помощь. Конечно, времени было предостаточно, и все же ей было бы спокойнее, раскрой они тайну яйца сейчас. Пуффендуйцы тем временем перестали обвинять мальчика в обмане и лжи. Вероятно, Дигори постарался, ведь Гарри перед первым туром предупредил его о драконах. Оно и к лучшему. Лили не хотелось снова прибегать к колдовству и запугивать студентов. В середине месяца Дамблдор объявил о проведении святочного бала в рождественскую ночь, что вызвало волну возбужденного трепета среди всех девчонок. МакГонагалл также вышла на подиум с директором и добавила: «Каждый старшекурсник обязан иметь партнера для танцев, занятия по которым начнутся в ближайший четверг». Танцевальные уроки проводились отдельно у каждого курса. Минерва учила ребят классическим бальным танцам, но инициативу проявляла только женская половина классов. Парней приходилось заставлять под угрозой нагоняев. Больше всего обучению сопротивлялись Тед и Брайан. «Я не буду танцевать», — фыркал Тед и демонстративно оставался сидеть на месте. Брайан же делал вид, будто Минервы вообще не существует. «Вы, разумеется, можете не танцевать, мистер Силвин», — ледяным тоном проговорила МакГонагалл. «Но и о посещении мероприятия в таком случае можете забыть. Волей-неволей всем-таки пришлось разучивать танцы». Лили встала в пару с когтевранцем Лютером, который, в отличие от большинства мальчишек, действительно слушал наставления МакГонагалл. Шейла танцевала с Майлзом, хотя со стороны они скорее просто терлись друг об друга. После второго урока танцев близнецы вызвались сопроводить Лили и ее подруг на обед. «Ну что, Мия, с кем из нас ты пойдешь на бал?» — лучезарно улыбнулся Фред. «Ни с кем», — флегматично отозвалась Лили. «Не переживай, Фред не обидится, если ты пойдешь со мной», — заверил ее Джордж. «Я уже дала слово другому». Лили виновато свела брови. «Извините». «Да ты шутишь», — махнул рукой Фред. «Соглашайся на мою компанию и дело с концом». «Она не шутит», — встряла в разговор Филлис. «Ее правда кто-то пригласил». «Кто?» — в один голос гаркнули близнецы. Лили повернулась, глянув на обоих, и многозначительно ухмыльнулась. «Это секрет». Через 2 недели после объявления святочного бала она прогуливалась с Гарри и Роном на берегу Черного озера. Снегу за последние 3 дня навалило по пояс, вода подернулась тонким слоем льда. Младшекурсники успели слепить снежный городок перед замком и украсили его веточками астролиста. Ни тот, ни другой так и не нашли девушек для святочного бала. Гарри все еще не приступил к разгадке яйца. После первого состязания он отправил письмо Сириусу и каждый день ждал сычика Рона с ответом. Не только дети старались придать школе рождественский вид, постарались и преподаватели Хогвартса. В этом году замок был украшен с особым изыском. Серебристые зачарованные сосульки свисали с перил мраморной лестницы, а традиционные 12 елок большого зала были увешаны светящимися желудями, живыми ухающими совами из чистого золота и другими волшебными игрушками. Рыцарские доспехи в коридорах пели рождественские гимны. Пока Лили с Филлис готовились к итоговым зачетам, которые неизбежно проходили в конце семестра, Остальные девочки судорожно придумывали, что им надевать и с кем пойти. Однако Филлис до сих пор никто не пригласил на бал, зато Лили получала приглашения с завидной регулярностью. Парни подкарауливали ее перед подработкой в теплицах и после. Подкарауливали в подземельях и коридорах. Из-за разницы в расписании и дополнительной нагрузки она часто бродила одна. А вот Филлис почти никуда не ходила, ловить ее было попросту негде. Единственный, кто настойчиво желал слиться с девушкой в бальных танцах, был Вилберн. Парень надеялся на воссоединение, но Филлис раз за разом отвечала ему отказом. «Достал уже», – бурчала подруга, когда девочки сидели в читальном зале после ужина. «Посмотри, он меня преследует. Может, наведешь на него какую-нибудь порчу, а?» Вилберн и правда торчал в библиотеке через два стола от них и поглядывал на девочек. «Извини, сегодня не могу. Я навожу порчи строго по понедельникам», – саркастично отозвалась Лили. «Что мне нужно сделать, чтобы он окончательно отстал?» – сокрушалась Филлис, стукаясь головой об учебник по заклинаниям. В читальный зал вошел семикурсник Слизерина и внезапно направился в сторону Лили. Она не знала, как его зовут, но часто видела в общей комнате. Это был довольно симпатичный шатен с широкими скулами и большими, карими глазами. «Привет, Мия!» Поздоровался он и как ни в чем не бывало уселся за соседний стол. «Привет!» – равнодушно ответила Лили. «Я бы хотел предложить тебе пойти со мной на бал», – улыбнулся во все 32 зуба парень. «Спасибо, но меня уже пригласили», – вежливо отказала Лили. «Вот как», – улыбка сползла с его лица. «Что ж, очень жаль». Парень намеревался уйти, но его вдруг окликнула Филлис. «Стой, если хочешь, я могу пойти с тобой». «А?» – семикурсник недоуменно моргнул. «Я говорю, что пойду с тобой на бал, если хочешь», – повторила Филлис. «А?» Парень тупо осмотрел девушку. «Ну, да, почему бы и нет, отлично». Филлис вскочила с места и чмокнула его в щеку. Вилберн, глядя на этот жест, уронил со стола толстенный словарь. «Тогда увидимся на балу, кстати, как там тебя, Джеффри?» Промямлил обалдевший парень. «До встречи, Джеффри». Филлис невозмутимо вернулась за стол и продолжила готовить эссе для Флитвика. Лили же сидела почти в шоковом состоянии и ошеломленно пялилась на нее. «Ты настоящая вертихвостка», – выпалила Лили. «Я всего лишь четко обозначила Вилберну свое нынешнее положение. Пусть думает, что у меня уже есть парень, по-другому от него ведь не отделаешься». Итоговые контрольные прошли, наступило время зимних каникул. Учителя, однако, не поскупились на домашнюю работу и завалили детей кучей заданий. Лили делала их всю неделю до Рождества, прекрасно понимая, что потом ничего подготовить не сможет. Ее ждал бал и масса других развлечений. А развлечение – это то, что ей было нужно. Слишком много всего произошло за прошедшие месяцы. Снега в этом году навалило куда больше, чем обычно. Карету Шармбатона полностью занесло. Даже хижина Хагрида походила больше на снежную гору, чем на дом. Никто из старшекурсников не уехал из Хогвартса в эти каникулы. Все ждали Рождества и святочного бала. Рождественским утром Лили обнаружила подарки рядом с кроватью, но в этот раз пол был просто усеян коробками, потому что подарки принесли еще и для ее соседок. Одновременно с ней проснулась и Филлис. Девочки разбудили Шейлу и Адриану шуршанием подарочных оберток. Хагрид прислал для Лили бочку яблочного пунша и сахарных булочек с корицей от сладкого королевства. Дамблдор подарил невероятной красоты серебряный браслет, Адриана – лаконичные перчатки из оленьей шкуры, Филлис приготовила шкатулку, украшенную волшебными снежинками, а миссис Уизли по обыкновению прислала вязаный свитер. С гриффиндорскими друзьями Лили обменялась подарками лично, перед завтраком. Гарри она подарила перо, которое помогла зачаровать Филлис. Написанные слова этим волшебным пером были видны только адресату, чрезвычайно полезная вещь. Ведь мальчик часто писал письма своему крестному и теперь он мог не бояться, что письмо перехватит. Для Рона и Гермионы Лили купила большие коробки рождественских сладостей, а близнецам подарила зимние мягкие шапки. Ей от братьев достался пакет с новейшими съедобными вредилками, среди которых имелась записка со словами «Использовать на подопытных», от Гермионы книга с красивыми ботаническими иллюстрациями, от Рона мятные жабы, а Гарри подарил Лили волшебные свечи. После завтрака ребята всей толпой вышли на улицу поиграть в снежки. Они поделились на команды, сделали снежные баррикады и принялись обстреливать друг дружку. Лили шепнула на свои снаряды заклинания и пробила оборону близнецов. «Аферистка! Мошенница! Она колдует!» – выкрикивал Джордж, набирая в руки целую охапку снега. получай». Лили не успела прикрыться, и удар пришелся на правую половину лица. Сквозь смех она кинулась к баррикадам мальчишек, повалила Джорджа в сугроб и стала его закапывать. «Помогите!» — притворно визжал Джордж. «Меня пытают. Это насилие. Гермиона, срочно создай закрытую ассоциацию против остервенелый райдер!» — завопил Фред. Рон покатился со смеху, а Гарри побежал откапывать Джорджа. Гермиона слепила большой снежок и запульнула им Фреду прямо в затылок. Они бесились в снегу до 5 часов. Девочки после игр быстро засобирались в замок, чтобы подготовиться к празднеству. «Вы что, 3 часа будете готовиться?» – недовольно пробубнил Рон и искоса глянул на Гермиону. «У нас еще куча дел», – подмигнула мальчиком Лили. К назначенному времени большой зал подготовили для святочного бала. Каменные стены засеребрили волшебным инеем, повесили длинные гирлянды из омелы, которые свисали с темно-синего, усыпанного яркими звездами, потолка. Вместо больших факультетских столов зал заполнили роскошными обеденными парными столиками. На каждом столике стоял уютный рождественский светильник и золотые тарелки с приборами. Толпа старшекурсников в парадных нарядах уже столпилась у входа в зал. Филлис нашла среди 7 курсников своего кавалера и взяла его под руку. Рядом с ней неожиданно нарисовался Фред. «А где Мия? Никак не могу ее найти». Парень нервно вертел головой, выискивая подругу среди учеников Слизерина. «Она задержалась, но вот-вот должна подойти», — ответила Филлис. Макгонагалл велела парам проходить в зал и рассаживаться по местам, чтобы торжественно поприветствовать чемпионов. Студенты хлынули из вестибюля в двери большого зала. За длинным преподавательским столом уже сидел Дамблдор с учителями и судейская компания. Ребята разбрелись кто куда. Девочки то и дело поправляли свои прически и макияжи, а мальчики напряженно теребили воротники и бабочки. Когда пустующих мест почти не осталось, а взволнованный галдеж стих, Альбус поднялся с места и прошел к подиуму, чтобы пригласить чемпионов турнира. Но заговорить директор не успел, двери зала вдруг отворились. К празднику присоединилась Лили со своим партнером и, завидев их, все замерли от изумления. Она вошла в своем белом, обворожительном платье, ее волосы были уложены в шикарную косу, которую украшали живые цветы снежной лилии, а на левой руке сиял серебряный браслет. За правую руку ее держал высокий, красивый парень в черном с иголочки фраке. Скошенная челка безупречно приглажена, темно-серые глаза гордо смотрят поверх сидящих в зале людей. Это был Брайан Кроу. Часть 39. Святочный бал. В день объявления о проведении святочного бала Лили допоздна готовилась к урокам. Ей предстояла итоговая работа по нумерологии, да и Бинс на последнем уроке истории магии завалил аж 3 рефератами по салемским ведьмам, магическим битвам с 1455 по 1485 и по артефактам древности, которые создавали первые волшебники. После закрытия библиотеки Лили готовилась к урокам в пустом классе. Время пролетело незаметно, она очнулась ближе к полуночи и спешно собрала свои исписанные пергаменты в стопку. В коридорах уже погасли огни, добираться до подземелий пришлось на ощупь и по памяти. Но Лили было не впервой, поэтому к тайному входу она пробралась без приключений, успешно миновав летающего в холле Пивза. К ее удивлению, в гостиной все еще кто-то был. Темный силуэт сидел у камина, поленья в котором шумно потрескивали. Когда она приблизилась, силуэт обрел выразительные очертания. Лили узнала в нем Брайана, который теперь обратился лицом к ней. Кроу смотрел на Лили сосредоточенно и пронзительно, буквально наблюдая за каждым ее шагом. Когда они поравнялись, он неестественно дернулся и раскрыл рот, но слова будто застряли у него в горле. Кроу успешно закрыл его и повернулся обратно к огню. «Ты хотел мне что-то сказать, Брайан?» — вдруг спросила Лили, остановившись у коридора, ведущего к спальням. «С чего ты взяла?» — с показной спесивостью бросил тот. «Мне так показалось», — пожала плечами Лили. «Ну ладно, тогда я пойду». «Подожди». Кроу встал и прошел мимо зеленых бархатных кресел. Он остановился в метре от Лили, опустил глаза и стиснул зубы. «Я хотел спросить», — через силу выдавил из себя Кроу. «Ты уже нашла партнера на бал?» «Нет», — ответила Лили после 5-секундного молчания. «А ты уже нашел себе девушку?» Брайан поднял на нее тяжелый взгляд. «Да», — сказал он глухо, — «но я ее пока не пригласил». Еще одна пауза. Лили этот скомканный диалог казался жутким и нелепым одновременно. «Почему? Если станешь медлить, ее пригласит кто-нибудь другой. Не хочу получить отказ», — твердым голосом произнес Брайан. «А я его получу, ведь мы с ней совсем не ладим». Она опять немного помолчала. «Но если вы с ней не ладите, то почему ты хочешь пригласить ее на бал?» Лили выразительно заглянула ему в глаза. «Потому что хочу это исправить». Эти слова дались ему нелегко. Парень сжимал дрожащие руки в кулаки, бегал глазами и выглядел так, будто раскаялся в страшном преступлении. Очередная пауза сильно затянулась. «Ожиданием ты ничего не добьешься», — наконец сказала Лили. «Ты должен отбросить сомнения и пригласить ее, а об остальном станешь думать после». Брайан вобрал в себя побольше воздуха. «Ты пойдешь со мной на бал?» — быстро выпалил Кроу. «Пойду», — незамедлительно ответила она. «Правда?» — теперь он смотрел с недоверием и искал какой-то подвох. «Да», — кивнула Лили, — «но с одним условием». Судя по выражению лица Брайана, подвох был найден. Он злобно поиграл желваками и ядовито процедил. «Ну конечно, этого стоило ожидать. И что я должен сделать? Упасть на колени перед всем факультетом и вымаливать твое согласие? Нет, это совсем не обязательно», — невозмутимо изрекла Лили. «Ты должен научиться танцевать, иначе пара из нас не получится. Я хорошо танцую, а ты нет. То, что ты демонстрировал на уроке с МакГонагалл, больше походило на мучительные судороги. И это все?» Продолжая сомневаться, вопросил Брайан. «Твое условие – это танцы, не просто танцы, а уроки, проводимые лично мной. Я найду нам подходящее место и мы будем заниматься по часу каждый день. Ты согласен на такое условие?» «Согласен», – задумчиво протянул Кроу. «Хорошо», – она скованно улыбнулась. «Уже поздно, пойду спать». «Да», – Брайан продолжал стоять неподвижно и погрузился глубоко в свои мысли. Лили вошла в спальню и безостановочно обдумывала то, что произошло. Она только что согласилась пойти на бал с Брайаном, а ведь они долгое время презирали друг друга. Но разве она не замечала до сих пор перемены, происходящие в нем? Разве он говорил ей хоть одно грубое слово за последние пару лет? Разве он пытался ей навредить? Он не раз мог воспользоваться шансом и напасть на Лили, но не делал этого. Брайан не присоединялся к воинам за первенство Слизерина на чемпионатах, не затевал стычек с гриффиндорцами. Он даже не участвовал в травле против Гарри, не носил этот дурацкий значок. Лили всегда была за мирные исходы. Если Кроу решил зарыть топор войны, то она поддержит его в этом стремлении.